«А что это за звуки вон там?» — спросила Алиса, кивнув на весьма укромные заросли какой-то симпатичной растительности на краю сада. «А это чудеса», — равнодушно пояснил чеширский кот. «И что же они там делают?» — поинтересовалась девочка неминуемо краснее. «Как и положено», — зевнул кот. «Случаются?» Льюис Кэрролл. 31 декабря того года Игорь, как всегда, поздравлял всех бывших и настоящих любовниц с наступающим Новым годом. Такова была традиция уже много лет подряд. Единственная, кого в этот день Игорь решил не навещать — Алиса. По значимости он должен был бы приехать к ней последней и во что бы то ни стало слушать бой кремлевских курантов, зажимая ее у себя под мышкой. Но именно этого Игорь сделать не мог. Сначала ее замужество, потом та странная ночь в гостинице — и запоздалое раскаяние. Алиса даже как-то прислала сообщение, что собирается лететь в Америку проходить тренинг EST, что нашла самую аутентичную версию и решила рискнуть поработать с сознанием. Но Игорь ей не поверил. Они виделись раз 5 за год, за обедом. Алиса интересовалась, как его 30-летняя и работа. Игорь не скупился в подробностях докладывать о захвате мира, а когда речь заходила о Наде, снисходительно улыбался и переводил тему. Алиса знала, что ее любви хватит им двоим с головою, но Игорь не был готов принять ни ее саму, ни тем более ее странную запоздалую любовь. Их дружба, а именно так Игорь называл для себя происходящее, носила странный характер. Она была чересчур тактильна. Ну, не могли они сдержаться и отказать себе в удовольствии касаться друг друга. На прощание целовались губы, но шустро и поверхностно, чтобы не захлестнуло. Игорь часто сравнивал Надю и Алису. Первая была меланхолична, холодна, в каких-то вопросах въедлива и напориста. Внешне напоминала благородную пантеру. Но хищной ее Игорь не считал. Алиса же со всей своей простотой и жизнерадостностью, со всей своей энергичностью и вечной жаждой весны и приключений, казалось ему коварной анакондой. Наверняка у Алисы кто-то есть, раз она до сих пор не отправила ему сообщение с наступающим. Да и странно, что подарок в этом году не попросила. Обычно она еще в середине декабря начинала намекать, что хотела бы увидеть под елкой. Так рассуждал про себя Игорь. Даже когда была замужем, Алиса как-то попросила подарить прогулку на лошадях и серебристый горнолыжный комбинезон, в котором она напоминала пришельца. В этом году Игорь ездил из одних гостей в другие, какой-то опустошенный. На пути домой Игорь наконец признался сам себе, что после истории с Алисой и второй женой ему иногда хотелось, чтобы о нем кто-то плакал. Неистово, содрогаясь, с потрясывающимися губами, прижимая кулак ко рту, чтобы не застонать в голос, чтобы сочилось нечто искреннее из его любимых женщин, а не просто план манипуляций и капитуляций из одного замужества в другое. А еще Игорю часто не верилось, что в свои почти 40, старея, лысея и становясь все более занудным с каждым годом, он смог позволить себе получить женщин такого уровня, как Алиса и Надя. Породистый и высокомерный. Каждая из них в разный период наступала на свою гордость, на желание не потерять лицо и достоинство, и раскрывалась, как слабая, местами испуганная и наивная девочка, что замерла в незнании, как жить дальше, и искала в нем спасение. Он часто думал, что скрывалось за их искренностью. Не топкое ли это болото, наступив в которое обратного пути уже не будет? Забавно, Надя не сделала Игорю ничего дурного, даже ни разу пощечину не залепила от эмоций и растерянности, а он вел себя с ней наиболее жестоко. Да, она позволяла ему так с собой обращаться, но все же, почему он так с ней обходился? Действительно ли руководствовался тем, что иногда своими действиями наглядно демонстрировал, что реакции человека не должны напрямую зависеть от поступков других людей? Хотел ли он для Нади блага или добивался того, что она станет податливой, комфортной и, главное, будет говорить с ним на одном языке? Когда они только познакомились, Надя скрывалась от жизни под саркофагом обид, а потом будто посветлела и продышалась. Игорю нравились те перемены, которые в ней произошли за последние 1,5 года, как удалось содрать панцирь надменности. И еще забавно то, что Надя его никогда не обманывала, хотя изначально он меньше всех ей доверял. Город стоял в предновогодней пробке, укутанный снегом, будто шалью. Водитель, не скрывая недовольства, считал минуты, чтобы скорее доставить Игоря в пункт назначения и отправиться домой, к жене, оливье и шампанскому. Игорь поглядывал в окно, иногда дышал на него так, чтобы оно изрядно запотело, а потом от скуки рисовал пальцем свастику. За свастикой Игорь и разглядел вдалеке дом страхового общества «Россия». Ему и в голову не приходило, что водитель повезет его в сторону дома через центр. Игорь приоткрыл окно и начал привычно высчитывать найденные окна. В них горел свет. Квартира походила на рождественский пряничный домик, внутри которого горит свечка. И Игорь решил зайти. Поздравить с Новым годом. Посмеяться над тем, как прошлый год она встречала с пакетом льда на голове и сотрясением мозга, почесать за ухом бегемота. Игорь сам над собой смеялся. Он сектант со стажем и ищет причины. Потому что Новый год, потому что бегемот, да блин, потому что гладиолус и алоэ на подоконнике. Не хочет он сдерживать свое слово и не будет. Его выбор. Он пролистал у себя в телефоне всю их с Надей многокилометровую переписку, отыскал в ней код от домофона и улыбнулся своей страсти ничего не стирать и не удалять. На всякий случай. «Слушай, давай ты остановишь машину и на метро доберешься до дома, а я дальше как-нибудь сам», — предложил Игорь водителю. «Как скажешь, шеф. С наступающим!» Снег не успел растаять на его макушке, как он добежал от машины до подъезда и проник внутрь. Не вызывая лифта, с легкостью одолел три пролета и только у двери решил отдышаться. Закрыв рукой дверной глазок, позвонил. Спустя несколько мгновений женский голос спросил «Кто там?», и Игорь быстро выпалил «Это я», даже заметив, что голос чуть отличался от Надиного. «А это я, Алиса», — открыла входную дверь. Игорь стоял ошалевший и огорошенный. Он никак не мог понять, как Алиса оказалась в Надиной квартире и не знал, какими словами прервать молчание. «Ты без арбуза», — подметила Алиса. «Вот видишь как. Не всегда результат соответствует ожиданиям». Игорь мялся, не зная, заходить ему в квартиру или нет. «Я даже не буду спрашивать, что ты тут делаешь». «Жду тебя уже почти полгода», — сказала она так спокойно, как будто знала, что он появится. «Но ты же не могла знать точно, что я приду. Удивлению Игоря не было предела». «Да, но это не мешало мне тебя ждать». Алиса стояла в нарядном, переливающемся черном платье в пол, с кудрявыми локонами и филигранно подведенными глазами. «Ты что, правда меня ждала?» Игорь еще раз просканировал ее взглядом, выискивая подвох или обручальное кольцо. «Правда тебя ждала. Может, ты зайдешь уже в квартиру?» Алиса чуть отошла в сторону, чтобы Игорь мог пройти. «Хочешь, я съезжу за арбузом?» Ему вдруг захотелось повторить первую встречу, щеки с мороза, свечи на полу. Он даже был готов попросить Алису надеть халат. «Да не нужен мне арбуз. Мне ты нужен. Я знаю, что обманывала тебя и что наворотила столько, что вряд ли мне есть прощение. Я догадываюсь, что о многом ты был осведомлен. Я знаю, что вряд ли поверишь мне, но сейчас Новый год. У меня нет никаких мужчин или ухажеров, никаких резервных вариантов. Никто не вломится ко мне пьяный под утро, и единственный человек, о приходе которого я мечтала, — это ты. Да, я абсолютно не умею готовить и гладить рубашки. И жена из меня весьма посредственная. Но если ты все же пустишь меня в свою жизнь, я даю тебе слово, что больше никогда не сделаю того, что может тебя огорчить. Я не предам тебя ни в мыслях, ни на деле. Не обещай того, чего ты не сможешь выполнить». Игорь стоял возле наряженной елки, удивляясь, как Алиса умудрилась навесить на нее столько игрушек, что ветки провисали под их тяжестью практически до пола. Но и это его умилило. И он снова перевел взгляд на Алису, растерянную и бесконечно родную. «Не веришь, что я тебя не предам?» — выдавила из себя она вопрос. «Нет, я не верю, что ты научишься гладить рубашки, и это меня огорчает». Показался старый Игорь, тот, что отказывался брать телефон и снимал соседний номер, а потом жадно рассматривал коленки. «И заживем мы с тобой, как Израиль с Палестиной», — Выпускал Игорь сарказм на волю, разливая шампанское. «Я, кстати, недавно летала в Сан-Франциско». Алиса загадочно улыбалась. Игорь догадывался, к чему она клонит, но не хотел перебивать ее своими предположениями. «Нашла компанию, которая продвигает наследие Вернера Эрхарда, Landmark Education, и постигла свое ничто». «Из чего это вдруг ты предпочла Landmark традиционным формам обучения?» «Я ж почти год пыталась отговорить себя от любви к тебе. Я находила причины, поводы, почему любовь — это бессмысленно. Кстати...» Алиса сделала глоток шампанского, чуть зарделась и добавила. «Ты бы поучился конспирации, когда у тебя несколько женщин попеременно. Знаешь, как я узнала про твою Надю?» Игорь, естественно, присутствием Алисы в квартире номер 41 был поставлен перед фактом их знакомства с Надей, но о деталях даже не догадывался. Тем более, что Алиса, заметив странную активность в своей электронной почте, давно раскусила, что Игорь за ней следит, и не попадалась под камеры наблюдения и не маячила в списке набранных звонков у Нади. «Ну и как ты ее вычислила?» — открыто выразил свое любопытство Игорь. «А вот так». Надя сняла с новогодней елки блестящий серебристый шарик и положила Игорю в руку. «По отражению в елочном шарике». «В плане». Игорь даже сел поровнее, не понимая, что имеет в виду Алиса. «Когда я увидела тебя с рыжеволосой женщиной в фойе отеля, лицо которое разглядеть мне особо не удалось, я сразу не стала делать выводы. Мне нужны были факты. Помнишь, ты в конце января присылал мне сообщение, что находишься в Вене по работе? Еще фотографию потом отправил себя на фоне ратуши. Мы тогда с тобой находились в одном поцелуе от повторения романа, и я страшно переживала, что ты часто уезжаешь по делам». «Помню». Игорь никогда не мучила совесть за параллельные романы с Алисой и Надей. Он успокаивал себя тем, что Надя после истории с ее уходом от мужа не проявляла никаких инициатив в общении, не задавала вопросов и ничего не требовала. А Алиса имела такой тяжеловесный багаж прошлого, что верность в их ситуации была необязательна. Тем более, что каждую встречу с Алисой Игорь воспринимал как последнюю, будучи все время готовым к тому, что сверкнет очередное кольцо на ее безымянном пальце, или звучит просьба оплатить операцию по пересадке ресниц, или что-нибудь курьезно изменчивое. И только сейчас до Игоря вдруг дошло, что, уверенный в неверности своих женщин, он даже не допустил возможности, что все не так, как ему казалось». Опытный сектант забыл основное положение. Есть то, что есть. Нет того, чего нет. И убористым почерком записывал свою историю жизни, далекую от реальности. «Тогда ты сам открыл все карты», — продолжала Алиса подробный рассказ, где же прокололся Игорь. «Я проштудировала всех твоих друзей в социальных сетях. Нашла 5 рыжеволосых женщин, и у одной из них были выложены фото из Австрии. Ты, конечно, на фото не светился, а стоял по ту сторону объектива. Так вот, первая зацепка — это каток Вайнер Айстраум на площади Фридриха Шмидта возле Венской ратуши. На заднем плане совпадали и положение железных ограждений, и даже реклама T-Mobile, Unicredit и Банк Австриан. Каток работает всего 1,5 месяца, а значит, вы были примерно в одно и то же время. Потом я заметила рукав твоего полосатого серо-фиолетового шерстяного свитера. А дальше нужно было просто приглядываться к фотографиям. Невозможно не оставить следов. Будет тень, отражение в очках или стекле. А ты попался на елочном шарике. Я узнала тебя по форме залысины в крохотном отражении». «И что ты почувствовала, когда поняла, что я с другой женщиной в Вене?» Игорь отчетливо увидел в поступках Алисы самого себя. «Правда, говорят, что проявление большинства людей, которых мы встречаем по ходу жизни, — зеркальное отражение наших субличностей, тех, в которых мы отказываемся себе признаваться. Царапающую горло ревность. Я сразу представила вас двоих на фоне белоснежного убранства отеля «Сашер» на Филармонике Штрассе». Алиса в деталях нарисовала воображение, как Надя поглядывает на хрустальную люстру, когда Игорь кладет ее на спину на кровать, как смятый белый пододеяльник оставляет на коже узоры из вмятин, как по утрам они завтракают в номере, сидя на голубом диване с серыми атласными декоративными подушками, и листают газеты на немецком, не понимая ни слова, а лишь разглядывая черно-белые фотографии, как Игорь посматривает в зеркала, которыми отделаны стены от пола до потолка, и видит ее, обнаженную, сидящую на кровати, вытянув ногу и надевающую чулки. Так Алиса пыталась отговорить себя от любви к Игорю. Сначала она думала, что если долго будет представлять его с Надей на пляже Индийского океана, гуляющих по Сантьяго или томящихся в аэропорте Куала-Лумпур, какой-нибудь из этих кадров воображение вызовет в ней сопротивление, несовместимое с жизнью, и она избавится, наконец, от этой странной, неэгоистичной любви. Алиса все время пыталась ответить на какие-то вопросы, вроде «почему после меня она?», хоть и знала, что эти размышления жалят похлеще крапивы. «Так как ты с Надей познакомилась?» — не унимался Игорь. «Я подсматривала за Надей на протяжении года, пытаясь в каких-то жестах и фотографиях узреть, что ты теперь свободен. Хотела думать, что она сиюминутная блажь. А потом влезла в твой телефон и прочитала сообщение про черного кота. Там был ее адрес. Открыла карты Алиса. Мне ты никогда не дарил кота». Вроде бы не нужен мне черный кот. На кой черт он мне сдался? Но ей ты подарил что-то живое, а со мной все ограничивалось деньгами. И чтобы заглушить боль, я отправилась в Сан-Франциско. Пришла в зал, где, обращаясь, чаще называли не имена, а «слышь ты, жопа». Надеялась, что сейчас меня научат справляться с любовью, обидами и достичь кресла премьер-министра одной левой. Но... Но что? Казалось, что все бессмысленно. Все мое сопротивление тоже бессмысленно. Что нет никакого смысла в причинах. Какая разница, от погоды у тебя болит голова или просто? Хочешь избавиться от нее, смирись или выпей таблетку. Поиск причин чаще всего уводит нас дальше всего от цели. Если бы я поняла причины, почему ты стал мне нужен спустя несколько лет после знакомства, что бы это изменило? Алиса залпом допила бокал. Ощущение бессмысленности всего происходящего — это прекрасно. Какая разница, почему я здесь и жду тебя, если я здесь и ждала тебя? Как тебе, Надя, кстати? Игорь ничуть не обидел подобный поворот событий. Где-то ему было бесконечно лестно, что Алиса рыскала, ревновала, искала, ждала. «Она мне понравилась», — поделилась Алиса. «Я все выискивала в ней шероховатости, колкости и недостатки, чтобы успокоить свое самолюбие. Но, увы, не нашла. Ты же понимаешь, что нам придется договориться на берегу, сохраняем ли мы верность друг другу. Похоже, нет ничего тайного, что мы с тобой не раскопали бы друг о друге. И сейчас нам придется принять решение, выбрав один из двух вариантов. Или мы не выходим за некоторые границы, не выискиваем... Изменяем мы друг другу или нет, не ревнуем, не требуем верности. Или же даем слово не изменять. Игорю было важно определить вектор. Если мы дадим друг другу слово не изменять, и потом кто-то из нас оступится, мы разрушим то, что строили много лет. Я не хочу знать, верен ты мне или нет, потому что это ничего не меняет. Мне бы хотелось быть одной и единственной. Но если все будет иначе, я не уйду. Давай просто быть вместе. Каждый день. Или почти. Пусти меня в пределы своего одиночества. Заходи. Игорь развел руки, собираясь заключить ее в свои объятия. Алиса набросилась на него с детской непосредственностью, запрыгнула сверху и вцепилась руками и ногами, будто щупальцами. Игорь чувствовал плечом ее сердцебиение, щекой, как слезы вытекают аккуратными ручейками из ее глаз. И вдруг все, что было, показалось ему настолько далеким и незначительным. Пушистая зима, его ночи в машине, когда он первый раз увидел ее с Костей, слежки, распечатки, сомнения, последующие годы, когда женщины сменяли одна другую. Все это померкло и потускнело. Даже Надя и та поблекла. Алиса вдруг стала той, которую он себе придумал в их первую встречу, непосредственной, наивной, доброй девчонкой, с точенным личиком и острыми коленками. «Ты представляешь, я обнимаю тебя и признаюсь тебе в любви, зная, что ты приехал поздравить с Новым годом другую женщину. И мне это не причиняет боли. «Наверное, я правда тебя люблю. Помнишь, я отымел тебе все мозги, как важно держать слово?» Игорь присел на диван, не выпуская Алису из рук. «Как же такое забудешь?» «Помню. Так вот, выкинь это из головы. Иногда все самое интересное и удивительное происходит, когда перестаешь его держать». Игоря самого удивило, с какой легкостью он нарушил данное Наде обещание никогда не заявляться. «Есть еще кое-что, ты должен это знать. Я не уверена, что смогу родить тебе ребенка. Алиса не хотела, чтобы секреты перешли в новый календарный год. Можешь ты родить или нет, я все равно тебя люблю. И любил все эти годы. Дура ты, обманщица, выпороть тебя надо, еще лучше поставить в угол на горох. Но я ж сектант». «И прекрасно понимаю, что ты в этом мире не для того, чтобы соответствовать моим представлениям. Но я действительно хочу оправдать твои ожидания. Приготовить борщ на рассвете и погладить мне рубашку?» Игорь еще крепче обнял Алису и поцеловал в темечко. «Нет. Родить тебе сына, например». Игорь всегда говорил Алисе, что хочет сына, и что вообще все мужчины на белом свете хотят сыновей, и что дочерей они в итоге любят сильнее. Миф, придуманный женщинами. «У тебя же наверняка нет ничего на завтрак», — сыпал умозаключениями Игорь. «Ладно, поедим где-нибудь по дороге. В Оренбург. Пора, наконец, отвезти тебя в места моего детства, познакомить с братьями и мамой. А я тебя буду развлекать во время дороги чтением дзенских каанов. И да, есть вишневое повидло, будем прямо из банки. Одной ложкой, на двоих». У Игоря было много традиций. Например, каждое утро 1 января стартовать на машине в Оренбург к родителям. А у Алисы есть джем из банки. «Алис, я тебе серьезно говорю. Родишь мне дочь, выгоню из дома и алименты буду по почте присылать», — нарочито суровым тоном высказался Игорь в 23:59. Так они встретили Новый год, лежа на диване напротив зажженной елки и сверяясь по часам на телефоне. Алиса крепко вцепилась в его палец, а Игорь вслух отсчитывал секунды до боя курантов. Впервые в жизни она забыла про газель, льва и солнце и с рассветом не собиралась никуда бежать. В конце сентября следующего года у Игоря и Алисы родилась девочка. Спустя 2 года еще одна. Алиса каждую выписку из роддома торжественно клялась Игорю, что в следующий раз обязательно будет мальчик. Но, как показывает практика и результаты, держать слово ни Игорь, ни Алиса не умели. Некоторые события хочется запечатлеть на скрижалях истории. Вроде в них нет ничего особенного. Постамент памятника, бутылка вина — и 2 людей, которые много лет шли навстречу друг другу параллельными судьбами. Или диван, перетянутый темно-красным дамаском, на котором, свернувшись калачиком, лежит белокурая синеглазая нимфа. Держит за указательный палец мужчину, а он острым подбородком утыкается ей в плечо. Так наших героев окончательно захватила колдовская булгаковская Москва. В свои, возможно, темные, но радушные сети. Есть версия, что в их истории не было никакой чертовщины и магии, а случившееся совпадение — лишь о грехе теории вероятностей. Но как приятно думать, что жилистые ветви их судеб, соединившиеся в одной точке, были прописаны невидимой, мудрой сущностью. Хотя в конечном счете нет никакой разницы, почему все вышло так, как оно вышло, а не иначе. Ведь вам теперь известно, если что-то случилось, поверьте, оно действительно было неизбежно. В квартире номер 41, прячась от глаз простых обывателей, просыпались черные коты и вальяжно потягивались на ковре. Ведьмы скрывались в комнатах, складывая метлы за буфет из красного дерева вечерами. Им же с утра в Совет Федерации работать. Аннушка, правда, последние годы перешла с подсолнечного масла на оливковое, чем сильно удивила. Если бы существовал Воланд 21 века, думаю, он расхаживал бы не по патриаршим прудам, а по чистопрудному бульвару в образе Вернера Эрхарда и открыто издевался бы над прохожими, обращаясь к ним исключительно «Эй, задница, хочешь познать свое ничто?». Вместе с ним по переулкам прогуливался бы Мартин Хайдеггер и какой-нибудь толстый сопящий бульдог по кличке Ницше. Как докучливые свидетели Иеговы, они бы с юношеским задором проповедовали бессмысленность. Их проповеди страшили бы и пугали людей, переворачивали бы жизнь с ног на голову или с головы на ноги. Люди набрасывались бы на них, агрессивно отстаивая свои заблуждения, с напором брызгали слюной и с пеной у рта доказывали истинность своих суждений. С особым озорством, заливаясь журчащим хохотом, Хайдеггер с Эрхардом наверняка вгрызались бы словами в тех случайных прохожих, кто чаще других употреблял слово «жертва», «обидели», «жестоко» и фразы вроде «я не хотел, меня жизнь заставила». Другим они рассказывали бы байки про шабаш нечисти в Совете Федерации, и по пути от центра Кабалы на Мясницкой до самого католического костела в районе Китай-города советовали бы людям не открывать газет и новостей на Яндексе до бизнес-ланча, предлагая заменить их на дзенские куаны. Наверняка какой-нибудь расторопный и неопрятный юноша в хлопковой майке с надписью «О свободе и воле», получив странные советы незнакомцев, увязался бы за Вернером и принялся докучливо вопрошать о смысле жизни. «Я все равно хочу понять, зачем все это?» А Эрхард обернулся бы и, насмехаясь, произнес: «Понимание — это утешительный приз для дураков». И добавил бы: «Жопа». Текст читал Станислав Иванов. Спасибо.